Глава вторая. Проснулась от жуткого холода. Было мокро и темно. Трясло так, что зуб на зуб не попадал. Где я? Хорошо бы оглядеться, но темень кругом, хоть глаз выколи. Ощупала пространство рядом с собой руками. Наткнулась на что-то холодное, костлявое. Не иначе Блонди. Тьфу ты, эта гадость и тут увязалась. Хотя, где это тут, понятия не имела. Зато сумка со мной. Я так и не выпустила многострадальную из рук. Ага, от меня еще никто не ушел. Я даже свою старую, набитую всякими подарками и полезностями, в пылу схватки не выпустила. Очень уж удобно она через плечо перекидывалась и никогда не мешала, если вдруг свободные руки требовались. Прихватив свое добро, отползла подальше. Непонятный гул голосов, который поначалу приняла за последствия несчастного случая, нарастал. Вместе со странными звуками приближалась и полоска света. Я сразу сообразила, что едва незнакомцы окажутся здесь, то без труда обнаружат меня и мою подружку по несчастью. И пока не определила, куда попала, стоило быть осторожной. Мозг хоть и лениво, но работал. Вот она, я, вон Блонди, сумки опять же. Значит, с момента нашей стычки прошло не так много времени. Я бы поверила, если очнулась в скорой или, на худой конец, в морге. Но это место ни на что не похоже. Чертовщина какая-то. А значит, сначала нужно осмотреться и понять, куда занесло, и можно ли доверять тем людям, чью речь слышу все отчетливей. Я пыхтела, как паровоз, пятясь ползком и героически волоча добычу с собой. Свою родную сумку и покупки ни за какие ковришки из рук бы не выпустила, а уж новую, за которую так пострадала и подавно. Под ногами противно хлюпала грязь. Мелкие камешки впивались в ладони и голые колени. О том, что капроновые колготки остались целы, можно даже не мечтать. Влажная одежда давила тяжестью к земле. Уложенные в прическу локоны давно повисли сосульками и теперь противно лезли в лицо. Пол из-под ног ускользнул так быстро, что я не успела ни за что схватиться. В воду ушла с головой, только отчаянно выбросила вверх руки, непроизвольно пытаясь сберечь драгоценную ношу. В чем-то мне повезло. Озерцо, в которое угодило, оказалось неглубоким, как раз по шею. Иначе на дно утащила бы вмиг потяжелевшая шуба. Перед тем, как пещера осветилась веером огней, успела забиться в дальний угол. Сумки забросила на небольшой каменный уступ, а сама по уши погрузилась в воду, готовая в любой момент нырнуть, чтобы скрыть свое присутствие. Себе я напоминала бобра-перекормыша. Осознание того, что если меня в таком виде обнаружат, будут долго ржать, прибавляло отчаянной уверенности, что ни за какие ковришки из засады не вылезу. Мужчин было четверо. Это определило по голосам и огромным теням, отбрасываемым на голую стену. Ни лиц, ни фигур за объемистыми плащами, в которых появились пришельцы, видно не было. Зато они сразу заметили блондинку, лежавшую без сознания. Один тут же кинулся к девушке и стал водить над ней руками. Могла поклясться, от них исходило свечение. «Жива!» – сообщил незнакомец. «Есть серьезные повреждения, но это поправимо, только...» «Что?» – спросил второй. По голосу он казался старше остальных спутников. «Боюсь, что перемещение было неудачным. Чудом живой осталась, и большая часть дара ушла на сохранение жизни. Я бы сказал, что девчонка едва не перегорела». «Но можно все же что-то сделать?» – взволнованно спросил третий. «Она сможет участвовать в отборе?» «Несомненно», – хмыкнул первый. «Как очнется, нужно будет осторожно выспросить, что произошло. Все выглядит как несчастный случай. Но не потеряй она часть дара, вошла бы в основную тройку невест. Но и тех крох, что остались, достаточно, чтобы преодолеть начальный этап. Повезло, давненько нас не посещала леди удача». «Забирай ее и пошли», – скомандовал второй. «Сегодня в замок прибывают последние кандидаты. И так придется тянуть время, чтобы внести изменения в мероприятие. Претенденток всегда было 7. Это наша 8-я спутала все планы». «Не скажи», – подал голос 4-й незнакомец. «Впервые за долгие годы у многих стран появились равные шансы заполучить не только новую королеву, но и привести удачу в дом». «Хм, брат Тойни, не хотел бы я 10 лет прожить в стране, где будет править леди склочность или жадность», – парировал второй. «Уверен, такого никогда не случится», – мягко возразил первый. «Там, где живет леди удача, события развиваются по наилучшему сценарию. Возможно, этот отбор будет особенным, и все наши принцы встретят настоящую любовь. А значит, нас не коснутся ни разруха, ни война, ни бедность или глупость». Я слушала разговор незнакомцев, затаив дыхание. Даже то, что тело блондинки опутало светом, заключив в прозрачный кокон, подняло над полом и поплыло к выходу, поразило меньше, чем осознание одного факта. «Я попала!» «Даже не так!» «Попала!» «В другой мир? Или реальность?» «Не так важно!» Эти люди говорили странные вещи, и поскольку были уверены, что их никто не слышит, явно не врали. Слишком уж обыденным был тон разговора. «Я точно не сумасшедшая, и мне все это не снится», – посиневшие щипки на руках тому подтверждение. «Могла, конечно, приложиться головой и лежать сейчас в коме. Тогда все, что в настоящий момент происходило, лишь плод больного воображения. Но даже в этом случае следовало что-нибудь предпринять. Действовать. Возможно, так организм боролся за жизнь. А значит, если отыщу выход здесь, то и там, в своем мире, выздоровею и пойду на поправку». Долгие часы на вахте способствовали моему увлечению чтением, а книжки я глотала пачками, по 2-3 за смену. И попаданство, другие миры, квесты, что проходили герои, не были в новинку. Возможно, оттого и восприняла новое положение спокойнее, чем следовало. «Я жива, здорова». И понимаю местную речь. Это немало по попаданским меркам. Свободно, опять же. И никто не знает, что я из другого мира. Преимущество это или отягчающие обстоятельства судить пока рано. Нужно выбираться отсюда. Это точно знала, как и то, что придется тащиться в тот замок, про который упоминали мужчины, и искать взаимопонимание с блондинкой. Из сказанного незнакомцами четко уяснила, что именно она со своим даром каким-то образом не только спасла мне жизнь, но и притащила в этот мир. Теплилась надежда, что девчонка поможет вернуться. После ухода незваных гостей пещера вновь погрузилась в темноту. Но я успела рассмотреть некоторые детали и теперь чувствовала себя уверенней. «Мне молиться надо, что угодило в это самое озеро. Оно располагалось в центре и было окружено камнями и скальной породой. Лишь с той стороны, откуда плюхнулась в воду, были прорублены широкие ступени. На самую нижнюю мы с блондинкой и свалились. Хоть в этом повезло, попади куда-нибудь в другое место, могли переломать все кости. Да и мне бы не удалось так быстро спрятаться». Кряхтя и охая, на силу выползла на берег. То, что поначалу приняла за грязь, было какой-то разновидностью слизи. Она покрывала все камни у озера и первую самую широкую ступень. Глаза немного привыкли в темноте, так что очертания крупных предметов я различала. Скинула шубу и стянула мокрые вещи. Костюм был безнадежно испорчен, но поскольку другой одежды не имелось, пришлось вернуться к озеру и на ощупь все прополоскать. С шубой такой вариант не прошел, слишком тяжелая. Ее просто отжала, как могла, и разложила на камнях, чтобы хоть немного просохла. В недрах старой бездонной сумки нашла плитку шоколада, пачку печенья и сок. Справедливо рассудив, что это моя единственная еда, позволила себе съесть совсем немного. Как ни странно, после купания в озере холода не испытывала. Наоборот, какой-то невероятный подъем сил и жажду деятельности. Если сравнить с моментом пробуждения, когда меня трясло, как осиновый лист, такое состояние казалось ненормальным. Но в копилке странностей, произошедших за последнее время, это мелочи. Высидев от силы полчаса, решила выбираться наружу. В том, что выход имелся, не сомневалась. Пришли же откуда-то те незнакомцы. Да и риск столкнуться с чужаками сводился к минимуму. Отчего-то казалось, что они вмиг раскусят, кто я и откуда, и каким образом сюда попала. Не дай бог решат, что я лишний свидетель, и по-тихому избавятся. А тут ведь ни пожаловаться некому, ни защитить. Впрочем, я давно привыкла рассчитывать лишь на собственные силы, и своей мокрой чуйкой точно чуяла, что не пропаду и смогу устроиться даже здесь, в неведомом мире. Шубу надевать не стала, скатала в рулон, перевязала пояском и взвалила на спину. Тяжесть еще та. Спереди ее уравновешивала моя хозяйственная сумка. Как у любой российской женщины, в такую запросто влезал мешок картошки. А что могло обнаружиться в неохватных недрах, одному Богу известно. Разобрать содержимое собиралась позже, при свете дня. Ну, я так надеялась, что снаружи треклятой пещеры сейчас день. Шла довольно долго. Каменный коридор петлял, изворачивался, иногда раздваивался, так что пришлось пару раз возвращаться к развилке. Чтобы не заблудиться, царапала на камнях стрелочки. Влажная одежда и сапоги не прибавили хорошего настроения. К тому моменту, как показался выход, вся кипела от недовольства. Однако пожаловаться было некому, так что молча копила невысказанную обиду. Ох, и достанется тому, кто попадется под горячую руку. Свежий воздух с ароматом луговых трав ощутила задолго до того, как показался сам выход. Ничего особенного. Обычная расщелина в скале, куда запросто мог пройти целый отряд. К моему великому огорчению, солнце уже клонилось к закату. А значит, о том, что смогу найти какое-либо жилье для ночевки, можно только мечтать. Небольшая земляная площадка перед входом была основательно утрамбована. Следовательно, тут частенько бывали люди. И риск встретиться нос к носу с кем-либо существовал огромный. Здравый смысл подсказывал, что лучше бы вернуться в пещеры, выбрать тихий уголок да заночевать там. Но слишком уж я умоталась по тем коридорам, поэтому и вызывали они стойкую неприязнь. Склон, на котором располагался вход в подземелье, был пологим. Широкая тропинка петляла меж камней и терялась в небольшой рощице. По левую сторону высились горы, а по правую до самого горизонта тянулись зеленые луга, чередуемые с хлипкими островками деревьев. Одно радовало – мир виделся вполне узнаваемым. Никаких двойных солнц или непривычных красок, такая же буйная зелень, как и на земле. Тоже голубое небо, похожее солнце. На секунду закралась мысль, что я никуда и не перемещалась, а все, что происходит, невероятно дикий и злой розыгрыш. Пока была без сознания, накачали какими-нибудь препаратами и перевезли куда подальше. Мало ли на земле таких вот укромных уголков. Одолевали, конечно, сомнения, что этим таинственным злыдням понадобилась именно я. Не первой свежести дама с непростым характером и заурядной внешностью. Росточком Бог не обидел, и статью, конечно, могла похвастать. Только подрастерялась она за последние годы. За наплывшими боками и выпирающим животом уже не видно тонкой талии, которой гордилась в молодости. Морщинки, опять же, да первые седые волоски. В салоны никогда не ходила, но косметическими средствами пользовалась активно. Сбросить бы десяток-другой веса, приодеться да накраситься, тогда, глядишь, и привлекла внимание. Но к чему это? С молоденькими девчонками, вроде той же блондинки, бесполезно тягаться. А нормальные мужики, на которых могла бы обратить внимание, давно уже заняты. Из оставшихся категорий перепробовала все варианты. Первый муж был ботаником и маменькиным сынком. Понятное дело, со свекровушкой мы не сошлись характерами, и живет теперь Владик и дальше с мамой. Второй муж оказался Альфонсом. Холеный, породистый, из тех, что нравится женщинам, он только собой и занимался. А еще претендовал на мою жилплощадь и скромный заработок. Третий, мало того, что любитель выпить, так еще и на сторону гульнуть не прочь. Разочаровалась в отношениях основательно, потому на личную жизнь давно махнула рукой. Тем не менее, вопрос никуда не делся. Почему я? Случайный выбор? Стечение обстоятельств? Ох, ну если за этим кроется чей-то злой умысел, найду ведь и достану до печенок. Спустившись с пригорка и доковыляв до рощицы, облюбовала полянку в двух шагах от дороги. Шубу развесила сушиться на кустиках. На улице лето, так что она мне без надобности. Но на тот случай, если ночи в этих краях холодные, будет чем укрыться. Одежда почти высохла, так что неудобства практически не испытывала. Пристроившись на поваленном деревце, занялась изучением содержимого собственной сумки. Много всякой всячины я извлекла. Ключи от квартиры и работы, полностью разряженный телефон, пачку влажных салфеток, губную помаду, тушь, пудреницу, расческу, начатую упаковку земляничного дирола, запасную пару колготок, обмусоленный карандаш, толстый журнал сканвордов, полупустой коробок спичек, пилочку для ногтей, маникюрные ножнички, паспорт и аккуратную записную книжечку. Не доверяя памяти или в самый неподходящий момент вырубающемуся телефону, вносила все по старинке. Ну и довольно внушительный набор таблеток. От успокоительного до слабительного. Особенно порадовала двойная упаковка средств первой необходимости для любой женщины. Польстилась на скидку, вот и прикупила, хотя дома еще оставался солидный запас. Не подвела, значит, хозяйственная жилка. На первое время хватит, а там разберусь, как тут местное население с этим вопросом обходится. В кошельке приятная тяжесть. За сумку так ведь и не заплатила, и потратила немного. Но какие тут в ходу деньги, неизвестно. Каждая найденная вещь вызывала внутреннее ликование. Большая их часть теперь мне, несомненно, пригодится, тогда как в сумке могла проваляться еще не один месяц. Пока не стемнело, привела себя в порядок. Расчесала волосы, заплела их в тугую косичку и скрутила гулей на затылке. Несколько запавших в подкладку шпилек собиралась теперь беречь, как зеницу ока. Остатки косметики и грязные руки отчистила салфетками. Немного поразмыслив, сняла сережки, кольца, крестик с цепочкой, сложила в целлофановый пакетик и спрятала в самом надежном, на мой взгляд, месте – бюстгальтере. Имеется там такое отделение, куда вставляются поролоновые накладки, придающие нужный объем. Эти самые накладки я повытаскивала сразу после покупки бюстика, так как не нуждалась в таких ухищрениях. Разделила печенье и шоколад на три равные части. Одну съела сейчас, чтобы утихомирить пустой желудок, которого предыдущая порция только раздразнила. Выбрав симпатичное раскидистое деревце, натаскала к нему сухих веток и травы, обустроив ложе, где и залегла, мрачно наблюдая, как вокруг незаметно сгущаются сумерки. Как не устала от сегодняшних событий, а заснуть не удалось. Ночная жизнь леса доставила немало кошмарных минут. Поначалу тишину и спокойствие нарушало лишь щебетание припозднившихся птиц, да трели сверчков. Потом к ним добавились подозрительные шорохи и звуки. Затем атаковала мелкая живность, вроде муравьишек или комаров. Один летающий гад куснул прямо в кончик носа, который моментально распух и жутко чесался. На ощупь нашла в сумке таблетки от аллергии. Проглотила. Часов я не носила с тех пор, как приобрела первый мобильник. Так что сейчас полагалась на собственное ощущение времени. Оно близилось к полуночи, а сна ни в одном глазу. Наоборот, в голову лезли всякие дурные мысли. Я вздрагивала от каждого скрипа веток, мерзла и тряслась от страха. От внутренней дрожи не спасала даже шуба. А уж когда совсем рядом раздался протяжный звериный вой, в мгновение ока подскочила и вскарабкалась на то самое деревце, под которым решила переночевать. Теперь понимала, как сильно сглупила. В пещерах меня бы защищали стены. Если бы не поленилась вернуться да набрать веток, то и костер успела разжечь. Он бы любое зверье отпугнул. Но теперь поздно куда-то бежать. Склон горы хоть и не такой крутой, но в темноте я сильно рисковала оступиться или подвернуть ногу. Да мало ли напастей. Просто одной, в лесу, ночью, непонятно где, было очень страшно. Как могла, устроилась на толстенной ветке. Хлипким пояском привязала себя к стволу дерева и приготовилась к долгому ожиданию рассвета. Я искренне надеялась, что местное зверье не лазает по деревьям, и никаких других пакостей, вроде змей или жутких громадных пауков, тут не водится. Сон сморил лишь под утро, когда небо на горизонте слегка зарозовело.